Изабель Сатоми. Преображенная. Поступили посадочные координаты, и Изабель Сатоми долго смотрела на них, прежде чем перевести взгляд на экран рубки, демонстрирующий маячущий за бортом корабля черный планетоид. Правильно ли она поступает? Почему человек заключает сделку с дьяволом? Отчаяние, стремление к власти и богатству? Или, возможно, ошибочная уверенность, что именно тебе удастся избежать ловушек, извлечь из сделки все выгоды и не облажаться по-крупному, как некоторые? По слухам, кое у кого это действительно получилось. Джангер отомстил отцу-капитану за убийство своей семьи и вернулся в государство. Это стоило ему его, вошедшей в легенду удачливости, но он получил то, что хотел. Джин Фрейзер возвратила к жизни свое мертвое дитя, 50 лет пролежавшее мумифицированным трупом. И мистер Пейс, конечно же, стал практически несокрушимым, победил всех врагов и провозгласил себя главой преступного мира. Изабель решила, что рискнуть стоит. Действительно, если она не пойдет на это, то ее весьма вероятно ждет конец в лапах Капельяна или одного из его киллеров. Мистер Пейс поощрял конкурентную борьбу воров в законе низшего звена, таких как она сама и Капельян. Так их проще держать в узде. Еще пару лет назад Капельян стоял на их служебной лестнице на несколько ступеней ниже, чем она. Но теперь от него исходила реальная угроза. Его власть и богатство росли стремительно, у него повсюду были убийцы и связи, а награда за ее голову повышалась день ото дня. Бегство, конечно, вариант, но не из лучших. Она может выжить, отправившись на территорию Продоров, но их законы относятся и к людям, либо ты хищник, либо жертва. Можно двинуть и в государство, но там она тут же подпадет под надзор Ии, и Центральный комитет безопасности Земли бросится за ней в погоню, как и люди Капельяна. А Ии ЦКБЗ, убийцы, дроны, наблюдатели и агенты, обычно менее снисходительны, чем даже наемники криминальных авторитетов. Можно бежать еще куда-нибудь. Но нет, она слишком многое вложила сюда. Придется остаться. В точном соответствии с инструкцией для высадки на поверхность, она взяла самый маленький шаттл, кораблик, немногим больше гравикара, и опустилась возле края кратера. Из трещин его сочилась, подобно мутной реке, мерцающая серебристая пыль. На экране комма появились новые координаты, и Изабель, прежде чем натянуть и задраить шлем, загрузила их в программу-навигатор своего скафандра. Затем она выпустила из шаттла воздух, так что корабль на миг окутала туманное облачко, открыла единственный круглый люк и шагнула во тьму. Лицевой фильтр переключился в режим максимальной подсветки, как недавно экран рубки, давая возможность осмотреть местность. Затем на щитке замигала, указывая направление, стрелка. Изабель послушно зашагала по россыпям камней, поросших шестиугольными, похожими на монеты, кристаллами, и долго ли, коротко ли, оказалась перед овальным зевом пещеры. Это отверстие, насколько она понимала, являлось одним из многих входов во владение Пенни Рояла. Ходы вились в теле планетоида, как прогрызенные короедами червоточины. Едва войдя внутрь, Изабель заметила нечто, торчащее из углубления в скале. Вырост, напоминающий глазное яблоко, пронзенное тонким кривым железным шипом. Было ли это деталью самого Ии, или всего лишь частью его охранной системы, женщина не имела понятия, но один вид этой штуки вгонял в дрожь. Через десяток метров Изабель наткнулась на переборку из кермета со встроенным воздушным шлюзом, но не шлюз привлек ее внимание. По обе стороны от переборки, запутавшись в клубке каменных змей, точно в волосах медузы Горгоны, застыли фигуры в скафандрах. Женщина подошла к первой статуе, отметив, что костюмчик на ней действительно старомодный, и вгляделась в то, что скрывал щиток. Подсветки оказалось недостаточно, пришлось включить полное освещение. Лицо под козырьком было женским, с широко открытыми, слегка ошеломленными глазами. Никаких признаков разложения. Неясно было даже, мертва ли вообще эта дамочка. Сильно сомневаясь в правильности своего прихода сюда, Изабель повернулась к шлюзу, вспоминая последний разговор с Трентом, наемником, бывшим с ней с самого начала. «Итак, это опасно, смертельно опасно, но мне нечего терять, кроме своей жизни», ответила она на его возражение против ее визита сюда. «Нет», — сказал он, — «встань, Пенни Роял, не с той ноги, а я не знаю, есть ли у него вообще та, и смерть будет наименьшей из твоих проблем». «Да, но мистер Пейс получил, что хотел». Трент нахмурился. «Не уверен, что мистер Пейс сильно счастлив от этого». Изабель совершенно не представляла, о чем говорит Трент. Мистер Пейс был запредельно богат и абсолютно неуязвим. В ярости она прогнала Трента. Ничегошеньки он не понимает. Внешние створы шлюза открылись автоматически при ее приближении. Женщина зашла внутрь, и они захлопнулись, точно ловушка. Изабель попыталась сохранять спокойствие, и пока шлюз герметизировался, проверила характеристики атмосферы. Многовато инертных газов, но дышать можно. Когда открылись внутренние створы, она шагнула за порог и тут же отдраила шлем, сняла его и подвесила к штурмовому поясу. Она уже внутри, назад хода нет, и предосторожности излишни. В пещере пахло железом, немного гнилью и нагретой электроникой. Женщина продвигалась медленно и резко остановилась, когда навстречу ей кто-то шагнул. Скелетообразный голем с серебряным лицом поманил гостью за собой. К поясу его была приторочена длинная рифленая пуповина, которая сматывалась на ходу. Голем провел Изабель через треугольную пещеру, где ей пришлось нагнуться, чтобы не стукнуться головой, мимо мумифицированного трупа человека, пришпиленного к полу метровым обломком балки, и они оказались в округлом помещении. Это место походило на свалку списанного в утиль космического оборудования, включая термоядерные реакторы и разномастных роботов. Только вот большинство этих штуковин были подключены и работали, угнездившись в сетях коммутационных и оптических кабелей. В центре возвышался шар из явного металлолома, пронзенный множеством черных штырей. Провод, подсоединенный к голему, уходил именно в этот шар. Минута, и голема всего втянуло внутрь, лишь лицо осталось на поверхности. Потом шар развернулся, перемещая лицо в центр. Пенни Роял. Изабель слышала много описаний этого взбунтовавшегося ИИ. Говорили, что он — коллекция взаимосвязанных големов, или стальной осьминог, или колючий черный цветок. Изображали его и сверкающим облаком хрустальных осколков. Каждое описание давал кто-то, действительно встречавшийся с ИИ, и каждое было подтверждено либо допросом с пристрастием, либо другими источниками. Вскоре женщина поняла, что Пенни Роял не придерживается одной формы или скрывает свой истинный облик. Зачем это ему, непонятно, ведь почти ничто на погосте не способно причинить ему вред. «Ты хочешь?» — произнес голем. Казалось, Пенни Роял и не участвовал в беседе. «Я хочу быть Хайманом», — заявила Изабель. Отморозки, повинующиеся малейшему мановению руки, звездолеты и связи. Не они одни несли Капельяну победу. Ему помогала способность оперировать информацией и планировать действия. Он инсталлировал последние модели государственных усилителей и себе, и своим помощникам, и теперь все они были, очевидно, ментально связаны друг с другом. И вот результат. Операции Капельяна всегда стремительны, всегда безупречны, и власть его велика. Достаточно велика, чтобы почувствовать себя в безопасности и двинуться в атаку на Изабель. Он даже публично объявил премию за ее голову. В сущности, он был умнее и энергичнее, и это следовало изменить. «Хочешь быть сильнее и опаснее Капельяна?» «Да», — ответила она, не удивляясь тому, что Пенни Роял знает, почему она здесь. «И у меня тут, в главном корабле, есть полтонны продорской алмазной слюды, чтобы заплатить». «Да», — сказал Пенни Роял, — «ты можешь сделать меня Хайманом?» «Хочешь стать хищником, а он будет добычей?» «Чертовски верно!» Изабель слегка озадачивал странноватый обмен репликами и тон Пенни Рояла, и она решила уточнить свои цели. «Я хочу содрать мясо с его проклятых костей!» «А-а-а-а!» Уронил черный Ии, и Изабель испугалась, не переборщила ли она. «Велеть моим людям сгружать алмазы?» — спросила она. «Ты насытишься», — ответил Ии. Он вытянулся, потом распался на части. Утиль, казавшийся его внешней оболочкой, осыпался, обнажив непроницаемую, затейливо колышущуюся черноту. Женщина попятилась, когда сгусток, приблизившись, обернулся серебристо-аспидной волной. Изабель замерла. Отступать было слишком поздно. Волна накрыла ее. Мучительная боль. Не наказание ли за сделку с дьяволом? Но ей даровали могущество. Подъем на уровень Хаймана превратил ее разум в нечто доселе невообразимое. Женщина даже не сразу поняла, что видимые модификаторы на ее теле не из металла, а из органики. Теперь разобраться в замыслах Капельяна и разрушить его планы оказалось так просто, что она намеренно усложнила задачу, чтобы было интереснее. Падение этого человека было долгим и унизительным. Но в конце он все равно обманул Изабель, лишив себя жизни прежде, чем она смогла захватить его. Изабель Сатоми превратилась в легенду Погоста. Но легенда эта вскоре получила неожиданное развитие. Стало очевидно, что купленная ею у Пенни Рояла продолжает ее видоизменять. И она влилась в ряды проклятых. Изабель. Этот район был наиболее безопасен для Изабель, поскольку большая часть ее организации обосновалась в деловой части города, но предосторожности никогда не излишней. Она осталась ждать возле Крабьей Ухи, некогда любимого ее бара, а Трент и Габриэль вошли первыми. Появляясь в общественных местах вроде этого, она предпочитала, чтобы сперва позицию занимали ее люди. Они не столь узнаваемы, как она, и, несмотря на склонность к насильственным действиям, врагов у них меньше. «Так, я засек его», — мысленно передал Трент, и тут же выслал изображение мужчины, сидящего за одним из столиков, вместе с подтверждением опознания. «Не вижу никого, кто создал бы нам проблемы», — доложил Габриэль по кому. «Но мы тебя прикроем, если что». «Людей, которые меня беспокоят, не так-то просто увидеть», — ответила она, толкнула дверь и вошла. Шагнув внутрь, Изабель открыла лепестки сенсорного капюшона на затылке, отыскивая оружие, как видимое, так и припрятанное, а также имплантированные устройства и форсы. Еще она проверила тех, кто скрывался за стенами, не приобрели ли они какие-нибудь игрушки со времен прошлого наружного осмотра, Все вроде выглядело нормально, и женщина слегка расслабилась. Как всегда, когда она появлялась здесь, взгляд ее задержался на стеклянном крабе в стенной нише. При виде этой скульптуры из розового и кроваво-красного хрусталя по спине женщины всегда бежали мурашки. Казалось, что стекло скрывает какую-то страшную тайну, и даже Изабель со своими усиленными ощущениями не могла определить, в чем тут дело. Она бы разбила стекляшку вдребезги, не будь та подарком несокрушимого мистера Пейса, верховного криминального авторитета погоста. В который раз содрогнувшись, она отвлеклась от разглядывания скульптуры и с усилием закрыла капюшон, как обычно обнаружив, что узловатые мышцы в основании хитиновых лепестков, растущих из-за гривка, сначала отказываются повиноваться. Всякий раз, когда она входила в комнату, разговоры прекращались. Скорость затухания зависела от внимательности людей в баре к тому, что творится вокруг. В ухе, где напивались, случалось в стельку, беседы умирали медленной смертью. Женщина остановилась, машинально провела кончиком пальца по ряду твердых острых шипов, торчащих из ее нижней челюсти. Коснувшись одной из впадин под глазами, Изабель наконец осознала, что делает, и резко уронила руки. Потом пожала плечами, скрытыми, подбитым ватой нарядом, кое-как маскирующим телесные изменения, и медленно двинулась к столику клиента, к мишени. На ходу она сконцентрировалась, пытаясь предотвратить конфликт кибердвижков и новых, упругих мускулов, обволакивающих, растворяющиеся кости. Остановившись возле мужчины, Изабель опустила руку на газовый пульсар, висящий на поясе. «Торвальд Спир?» Тот мигом переслал опознавательный индекс вместе с ограниченным доступом через свой форс, ультрасовременную серебряную змейку, обвившую ухо, и только потом ответил вслух: «Это я? Не присядете?» Говорил он спокойно, выглядел общительным и дружелюбным, но защита его форса оказалась непробиваемой, получше защиты гермошлюза. Изабель ощущала его предельную настороженность, и не таится ли в этом изгибе рта неодобрение. Он определенно знал, кто она. Вероятно, знал он также о существовании ордера на арест, где ее обвиняли в пособничестве в похищении и убийстве, и догадывался, что эти слова не вполне точно описывают состав ее преступлений. Но судить ее он не вправе, ему же неизвестно ее прошлое. Не перевелись еще продоры в королевстве, которым нужны люди-рабы, и она поставляет им их. И что? Вселенная жестока. Она вспомнила о последней партии, томящейся сейчас на одном из складов. Еще 5 дней, и вирус Паттерджея в полном объеме подготовит людишек к удалению сердцевины и рабству. И их можно будет продать продорам. Женщина смотрела на Торвальда Спира, и вдруг что-то темное заворочилось в глубинах ее души, толкая к насилию, побуждая напасть. Но, как обычно, ей удалось подавить желание. Однако она решила, этот тип присоединится к стаду на складе, если только причина, по которой он пригласил ее навстречу, не окажется прибыльной. Она отодвинула стул и села, поморщившись от прикосновения к шероховатому псевдодереву, и снова вздрогнула, попытавшись расслабить спину. Позвоночник-то отсутствовал, а свежие наросты хитиновых пластин на теле оказались жутко болезненными. «Выпейте что-нибудь?» — спросил мужчина. «Просто воды!» — ответила она. Она пыталась лечиться спиртным, но скоро поняла, что данный метод расслабления в случае с кибердвижками не работает, только рвутся мышцы, да еще больше повреждается ослабленная спина. Спир поднял палец и автоподнос завис в воздухе над их столиком. Он напоминал кленовый лист, только с суставчатой ручкой вместо черенка, оканчивающейся цепкой трехпалой кистью. «Воды для дамы и еще один ром мне!» Мужчина поднял рюмку, допил остатки и поставил опустевший сосуд на стол. Поднос подхватил рюмку пальчиками, поставил ее себе на спину и унесся прочь. «Те, кому требуются мои услуги, обычно приходят сами», — заявила женщина. «Но я разбередил твое любопытство», — предположил он. Она кивнула, соглашаясь. Хотя его послание первым делом пробудило в ней алчность и только потом интерес. Он был из государства, а значит, простак, и, очевидно, хотел предложить ей выгодное рискованное дельце. А когда он добавил, что может также помочь с ее проблемой, о которой сейчас известно практически всем, ее внутренний хищник воспрянул. «Итак, ты хочешь зафрахтовать залив Мурены?» — уточнила Изабель. «Да, это дорого». Он небрежно кивнул. «И ради чего?» Ей хотелось поскорее разобраться с первым вопросом, чтобы поскорее перейти к собственной проблеме. Есть вероятность, что он лжет, и тогда можно наброситься на него. «У меня есть предположение о возможном местонахождении неконтролируемого истребителя государства», — ответил он. «Я хочу, чтобы ты сперва отвезла меня туда, где можно приобрести кое-что необходимое, а затем доставила меня к истребителю». Женщина смотрела на собеседника оценивающе. «Государственный истребитель. Насколько подобное вероятно? Такие корабли, управляемые ИИ, обычно сами добираются до дома или вызывают подмогу, если только они не полностью разрушены. Так что либо парень-идиот, у которого слишком много денег и времени, либо...» Изабель вновь открыла сенсорный капюшон, отметив, как насторожились при этом Трент и Габриэль, и снова просканировала окружающее пространство. Может, он охотник за головами, пожелавший получить вознаграждение за нее? Возможно, но к чему тогда было назначать встречу здесь, на подконтрольной ей территории? Ее репутация ему, несомненно, известна. «Истребитель и необходимое мне снаряжение находятся на дальнем конце погоста, на самой границе с королевством Продоров», — добавил мужчина. Долгую секунду она продолжала разглядывать его, потом сказала: «Вероятность находки брошенного, но при этом не превращенного в груду бесформенного лома, государственного истребителя, чертовски мала, полагаю». Вернулся поднос с напитками и принялся выставлять их на столик, а Спир вытащил из кармана небольшую коробочку. «Что ж», — проговорил он, когда поднос удалился, — «если корабля там не окажется, я все равно заплачу тебе за работу в полной мере». Открыв коробочку, он толчком отправил ее по столу к женщине. Она опустила взгляд, активировав капюшон, на обнаружение отравляющих веществ или наноатаку, но коробочка не содержала ничего, кроме 6 ограненных сапфиров. Изабель взяла один, поднесла к глазу, точнее, к микроскопу, с близкофокусным сканером в искусственном зрачке. Камень был хорош, и если остальные не хуже, то этой платы с лихвой хватит на полную модернизацию первичного термоядерного реактора залива Мурены. Похоже, в битве внутренних противоречий начала побеждать жадность. «Это, естественно, аванс», — сказал мужчина, — «чтобы покрыть издержки. Кажется, здесь можно связаться с Галактическим банком. Проверь мою кредитоспособность». Изабель положила сапфир. «Если ты знаешь координаты исправного покинутого истребителя, тебе также должно быть известно, что для пилотирования потребуется ИИ. Вот почему я упомянул о необходимом оборудовании. За ним придется завернуть в Литураль». «Люди-моллюски!» — протянула она, хотя и без отвращения, которая некогда питала к этой породе. Да, люди-моллюски. Я подумаю. Она помолчала. Но ты еще предлагал помощь. Он показал на сапфиры. Сетевая информация обо мне ограничена, так что я загрузил личный файл в транзакционную память сапфира Т-782. Думаю, ты заинтересуешься и еще убедишься, что платежный баланс может включать кое-что по цене денег. Все еще глядя на мужчину, Изабель протянула руку и огладила камни кончиками пальцев. Встроенные сенсоры утверждали, что драгоценности настоящие. Облокотившись на стол, она поднесла сапфир к глазу, чтобы проникнуть в память камня прямо сейчас. Женщина провела собственное расследование и уже знала, что человек, назначивший ей встречу, стар. Он участвовал в войне людей и продоров, но кроме этого почти ничего. Файл, который она после тщательной проверки на вирусы загрузила прямо в сознание, содержал массу подробностей. «Политический биошпионаж?» — не поверила она. «В том числе, посмотри остальное». Ей потребовалось несколько секунд, чтобы полностью скачать информацию и разобраться в ней. Затем женщина осторожно опустила камень обратно в коробочку. Да, во время войны он работал в сфере биошпионажа, но куда интереснее то, что было раньше. Парень, оказывается, знаток многих наук. Ему довелось даже сотрудничать со знаменитым доктором Силоком. А вот еще данные. Отчет аналитического ИИ о его психическом состоянии. Большинство показателей максимальны, остальные значатся как неустановленные. То есть ИИ просто не нашли способа измерить их. Из глубин души Изабель поднималась давным-давно угасшая и подавленная надежда. Чтобы исправить сотворенное Пенни Роялом, требовалось мастерство, которым не обладал никто на погосте. Наверное, ИИ государства могли бы что-нибудь для нее сделать, но с учетом истории Изабель, они, конечно, предпочли бы ее анатомировать и тщательно изучить. А если бы вскрытие ее не прикончило, они бы привели в исполнение смертный приговор сразу после исследований. «Твоим нервным конфликтом я могу заняться прямо сейчас», — сказал Спир, «но это почти наверняка самое незначительное из твоих проблем. Сотворение Хаймана перезагрузило человеческое тело. Тут требуется переустановка базовой наносистемы. А еще вспомогательные, кибериммунные, микрофабрики в костях. Там будут производиться наномехи, чтобы постоянно восстанавливать повреждения». «И ты можешь все это сделать?» — спросила она, пытаясь подавить горькое разочарование от того, как небрежно он обошел ее основную проблему. «Ты видела мой послужной список? Я специализировался на хирургической адаптации и адаптогенетике, прежде чем заняться церебральным форсированием под руководством Силока». «Ты не представляешь», — пробормотала она, размышляя, не стоит ли пришибить его прямо сейчас и отправиться домой. «Ты имеешь в виду изменения, через которые прошла?» Мужчина невесело улыбнулся. «Очень хорошо представляю, Изабель». «Неужто?» «Именно. Я точно знаю, что Пенни Роял сделал с тобой, поскольку видел подобные, преображения прежде». Он вдруг принялся яростно чесать затылок, потом, спохватившись, одернул руку. «Хорошо», — сказала Изабель, — «по рукам». Если он не справится с ее неотложной проблемой, то присоединится к грузу. Она выпотрошит его, обратит в рабство и продаст продорам. Если он соврал насчет своей способности разобраться с ее прочими неприятностями, то она, возможно, отложит потрошение, но результат в итоге будет тем же. В сущности, даже если парень и не сказал неправды, его судьба решилась сейчас, как-никак работающий или, по крайней мере, восстановимый государственный истребитель стоит чертову уйму денег. Так не может же она просто позволить этому типу улететь с такой игрушкой. Спир. Залив Мурены был старым ударным кораблем государства, лишенным оружия и выставленным на аукцион после того, как его бортовой ИИ решил удалиться. Кажется, этот ИИ вселился в дрона, оболочки которого придали форму гигантской барракуды, напичкав ее ультрасовременным оружием и прочей техникой, включая У-двигатель. В последний раз его видели целеустремленно двигающимся к центру галактики. Зачем? Неизвестно. Основной корпус залива Мурены походил на железный кирпич с частично срезанной под углом плоскостью. По обе стороны плоского торца торчали два обтекателя. Там гнездились жерла движков. На верхней грани разместилась толстая орудийная башня, сразу за скошенным носом, наводящим на мысль о десантных судах 20 века. Таща за собой багаж, я поднялся по боковому трапу в грузовой отсек, где уже стоял один из помощников Изабель, Трент. В крабьей ухе я его внимательно не разглядывал, а здесь представилась такая возможность. Он был на голову выше меня и, пожалуй, вдвое тяжелее. Странную форму его вытянутого со остроконечной макушкой черепа подчеркивал черный щетинистый ирокез. Радужки его глаз были абсолютно белыми, в левом ухе болтался фиолетовый сапфир, а за ухом разместился мельтехский стандартный форс. Одежду помощника Изабель составляли длинный плащ из крокодильей шкуры поверх старомодного делового костюма и тяжелые ботинки с металлическим носком. Я сразу понял, что физическим модификациям он не подвергался, в отличие от генетических. «Родом свозчика, полагаю», — сказал я, приблизившись. «Адаптоген серии НС-92 из семьи Собелей». Трент смотрел на меня долго, тяжело, молча. Потянулся было к серьге, но потом просто кивнул, подтверждая предположение, и жестом пригласил внутрь. Там он провел меня по устланному ковром коридору. Такой был вполне уместен в каком-нибудь средневековом замке. Внешний вид залива Мурены, может, и был простым и утилитарным, но интерьер буквально блистал роскошью. Сразу становилось ясно, что это личный корабль Изабель Сатоми. Все прочие она использовала для ведения презренной торговли с продорами. Моя каюта тоже оказалась шикарной и просторной, но я понимал, что долго наслаждаться комфортом мне не придется, если я не выполню условия первого пункта нашего контракта. «Она хочет тебя видеть сейчас», — заговорил наконец Трент, — «в нашем медицинском отсеке. Мне понадобится кое-какое оборудование». Очередной кивок. Поставив чемодан на псевдодеревянный пол, я вытащил ключ, запрограммировал и послал требующийся сигнал. У чемодана откинулась, нет, не крышка, боковина, открывая выдвижную панель. Нагнувшись, я достал то, что мне нужно. Микробортовой заводик, сетевой диагностер Сибан. Серия технических наименований так или иначе перекликалась с именем моего старого босса, Силака, и ряд других медицинских приборов, приобретенных на авиа. Маловероятно, что они нашлись бы на борту корабля «Изабель». Упаковав все в докторский саквояж под 19 век, я почувствовал, что звездолет движется. Мы отправились в путь, и назад дороги нет. Мы с Трентом двинулись по очередным роскошным коридорам к гравишахте, выводящей на нижнюю палубу. Здесь повсюду поблескивали чистотой кафель и шлифованный металл, которые постоянно стерилизовали неутомимые жукоботы. Медицинский отсек тоже был стерилен, опрятен. А что до оборудования? Вот уж не ожидал, что здесь, на погосте, можно найти такое. Изабель ждала возле хирургического кресла, раскладывающегося при необходимости в стол. Ее правая рука подрагивала. Женщина, очевидно, не могла сесть из-за сильнейших болей. Она шагнула ко мне. Кулаки ее сжимались и разжимались, сжимались и разжимались. Усилием воли она заставила себя это прекратить и жестом отослала Трента. Тот поспешно удалился. «Знаешь, что такое пеня за неуплату?» — спросила женщина. Я взглянул на потолок, где висел похожий на чайное блюдце охранник-дрон, этакий смертоносный светильник. Наверное, в его полированной глотке скрывался какой-нибудь парализатор, отслеживающий мои перемещения. «Знаю, не дурак», — сказал я, ставя саквояж на ближайшую рабочую поверхность. «Сможешь забраться на кресло?» «Раздеваться надо?» — рисковато спросила она. «Да». Еще работая силоком, я привык иногда всецело не доверять дистанционным диагностерам. Женщина скривилась, но начала стягивать свои стеганые одежды, а я пока занялся осмотром ее автодока. Типичная государственная конструкция. Хромированный жук, порождение ночных кошмаров, с многосуставчатой рукой, растущей из подвижного цоколя основания. Хотя в данный момент жук пребывал в сложенном состоянии. Купая хирургические инструменты в лохане с дезинфицирующим раствором. Я обошел цоколь, чтобы изучить ручной пульт управления, появившийся едва я остановился перед тем местом, где он должен быть. Впрочем, среагировал он не на меня, его включила Изабель, желая убедить меня, что благодаря хайманским модификациям она глубоко погружена в технологическую систему и следит за каждым моим движением. Придвинув сенсорную клавиатуру, я вывел характеристики интегрального диагностера. Ну, так и знал. Современный, но на хайманов не рассчитан. Значит, пришла пора моего Сибана, кубика, изобилующего портами данных и пробоотборными каналами. Наклонившись, я вскрыл цоколь, извлек ядро старого диагностера и положил на его место Сибана. Загрузка требовало некоторого времени, так что я вновь обошел пьедестал, чтобы осмотреть Изабель. «Интересно», — заметила она, — «весьма продвинуто». Очевидно, она уже начала изучать загружающийся межканальник. «Подняться до уровня Хаймана тебе помог Пенни Роял. Ну, отчасти», — сказал я. «Но здешняя медицинская техника рассчитана лишь на человеческие модификации, вроде форсов». Она уже сидела в кресле, тяжело дыша, возможно, от боли или усталости, или из-за каких-то внутренних неполадок. Взгляд, брошенный на меня, говорил одно: «Выкажи малейший признак отвращения, и ты мертвец». Однако таилась в нем и некая мольба. Женщине хотелось сочувствия, но не показного, и уж точно не жалости. Все ее тело было покрыто синяками, и виной тому были не только ушибы. Груди, некогда налитые, обвисли пустыми мешочками. Туловище, как и лицо, выглядело чрезмерно удлинившимся, с неестественно сглаженными изгибами, а ноги были слишком коротки. Я смотрел на нее, радуясь про себя, что мой манжетон способен подавлять определенные базовые человеческие позывы. То, что лежало передо мной, могло вызвать и омерзение, и ужас, а проявлять подобные эмоции было смертельно опасно. Сейчас я видел лишь интересного пациента. Я поднял руки. Начинаю осмотр. Ее сенсорный капюшон открылся. В одном из зрачков блеснул металл. Изабель изучала мои руки. Очень медленно потянувшись, я коснулся пальцем сенсорного пульта, давая приказ спинке откинуться, а подножки подняться, превращая кресло в операционный стол. Дождавшись завершения процесса, я прощупал ее ключицу, просто чтобы установить первый контакт. Изабель поморщилась, потом, когда я начал считать ее ребра, расслабилась. Ножи! На миг я провалился в вихрящуюся тьму, переполненную железом и обсидианом. Потом тело пронзило боль. Я одернул руку. Боль исчезла. И я сразу понял, что этот фрагмент памяти связан с ощущением дежавю, не оставлявшим меня с того момента, как я поднялся на борт этого корабля. Возможно, это как-то связано со временем, проведенным в паучьем рабстве? Нет, не похоже. Так оставим гипотезы, они сейчас только мешают. «Их 18, — сказала женщина, — и еще 2 растут». Я кивнул, не решаясь пока заговорить. На самом деле, нужды считать на ощупь не было. Там, где должны были находиться ее ребра, из боков торчали щетинящиеся хитиновыми пластинами наросты, доходя почти что до самого таза. При этом верхние ребра оказались более широкими и плоскими, чем обычные, а верхняя пара вообще соединялась друг с другом внахлёст. Интересно, скоро ли начнет отмирать кожа? Она уже выглядит нездоровой, хотя повреждений или патологических изменений пока не наблюдается. Руки тоже укоротились, плечи расположены выше нормального уровня, шея слишком толста, хитин на руках и ногах отсутствует, но и там пальцы высохли, съежились. Вместо больших пальцев ног и мизинцев рук торчат жалкие пеньки. Полагаю, скоро Изабель придется обходиться вообще без конечностей. Можешь показать спину? Она попыталась перевернуться и не смогла. И я после секундного колебания помог ей, и на этот раз прикосновение к ее телу ничто не пробудило в мозгу. Подсчитав прямоугольные хитиновые пластины, ровным рядком расположившиеся на месте позвоночника, отметив заостренную шишечку, выступающего из основания этого ряда хвоста, я перевернул женщину обратно. «Ты уже пыталась превратиться в Хаймана сама, еще до визита к Пенни Роялу», — заявил я. Женщина подозрительно прищурилась. «Откуда ты знаешь?» Я махнул рукой. «Это же очевидно! Что ты сделала?» Она пару секунд что-то прикидывала, взвешивала, потом все же ответила. «Суставные кибердвижки, сдвоенные суб и форсы, сенсорный обруч. Потом форсы и обруч удалила, когда купила на черном рынке сетуз, который через 2 месяца отказал. Продавцы отправились в королевство, рабами я их не делала, продала на мясо». Она умолкла на миг, изучая мою реакцию. «Их, верно, давным-давно съели!» Я включил автодок. Насекомья головка выдвинулась из подставки. Запустилась обычная программа проверки многочисленных хирургических насадок. Выглядело это так, словно механический паук готовится перекусить. «Расслабься!» Я придвинул аппарат к ее лицу. Мелькнула мысль. Запрограммировать что-нибудь быстрое и необратимое, рассечь позвоночник, пережать сонную артерию. Но я, хоть и занимался биошпионажем, не был убийцей. Однако хорошо, что женщина напомнила мне о том, кем является, поскольку я уже начинал ей сочувствовать. Док принялся сканировать тело и брать анализы. Он исследовал женщину с головы до пят. Мне оставалось лишь просматривать поступающие на монитор изображения и данные. Наконец, аппарат замер над животом пациентки. «Кстати, насчет Пенни Рояла», — сказал я. «Если тебе интересно, он может подарить тебе способность перепрыгивать небоскребы, только при этом не позаботиться сообщить о том, что мягкая посадка не гарантируется». «Знаю», — ответила Изабель. Я занялся своей фабричкой, перекачивал в память результаты сканирования, чтобы на их основе выбрать подготовленные микроботы. Взял шунт. Микроботам необходим раствор на основе крови пациента. «Что это?» — спросила женщина. «Ты понимаешь, что твои кибердвижки конфликтуют с меняющимся телом?» «Конечно!» «Ты могла бы бросить в бой сетуз или форсы, но у тебя их нет. установленные Пенни Роялом части Хаймонов тебе, даже говорят на другом языке, так что доступа тебе не получить. Пенни Роялу это не важно. Степень твоих страданий в процессе трансформации его не касается. Я умолк, разглядывая Изабель. Но ты просила не просто превращения в Хаймона, верно? Полагаешь, я не думаю об этом постоянно. И все же... Я сказала, что желала бы содрать мясо с кое-чьих костей, ответила она. И Пенни Роял поинтересовался, хочу ли я быть хищником, чтобы мой враг стал жертвой. Я сказала «да». Я поморщился. Вот слова, которые обрекли ее на проклятие. Твои кибердвижки опечатаны и закодированы. Микроботы снимут защиту, и я их перепрограммирую, фактически отключу. Я не хочу, чтобы они отключались, рявкнула она, нащупывая торчащие из боков шипы. Я хочу убрать это. Все возможно, но не сейчас. Мы договорились, что я облегчу твои текущие проблемы с кибердвижками. Тем, что сотворил с тобой Пенни Роял, я займусь, когда добуду свой корабль. Женщина готова была меня прикончить, и я знал, что едва она получит то, что хочет, точно попытается это сделать. Но теперь она лишь кивнула на шунт. «Проведи глубинное сканирование!» Я послушно положил шунт на плоский предметный столик, тут же включившегося наноскопа. По экрану поверху побежала рябь. Потом настройка завершилась, и в перекрестии фокуса возник микробот. Крупным планом это электрохимическое устройство походило на какой-нибудь землеройный агрегат, сделанный из детского конструктора. Изабель быстро изучила широкий спектр микроботов, проверила и жидкость-носитель. Едва она закончила, моя фабричка бибикнула, мигнув огоньками. Женщина не только осматривала механизмы, которые я собирался запустить в ее тело, она проверяла и заложенную в них программу. Это заняло минут 20, а я меж тем бродил по отсеку, изучая оборудование. Паранойя цвела и пахла, и новой не ожидалось, но все-таки... Изабель просканировала мои руки, прежде чем я коснулся ее. Но сконцентрирована она была, как и при проверке шунта, на микроскопических механизмах. Она не предвидела биологической атаки. В любом случае прионы просочились из моих пор сразу после сканирования и уже внедрились в тело женщины. Там они размножатся, распространятся по нервно-технологическим узлам, проникнут в спинной мозг, начнут вырабатывать первичные белковые кольца, готовя фундамент для третичной структуры, а там настанет черед и запрограммированному белковому каскаду. А инициировать процесс я могу серией инфразвуковых сигналов, на частоте которой прионы чувствительны. Продолжай! Я взял шунт, пристроил его на предплечье пациентки. Прежде чем войти в вену, аппарат блокировал нервные окончания, а я вернулся к пульту, активировав СИБАН. Теперь я мог следить за процессом через диагностические сенсоры автодока, который завис в метре от тела для лучшего обзора. Микроботы, войдя в руку, стремительно распространялись по телу вместе с кровотоком, проникали в плоть и оседали на узлах кибердвижков, сидящих в каждом суставе, включая и находящиеся в позвоночнике, пальцах и челюстях. Потом они начали внедряться в электрохимические интерфейсы, радиопорты и гидроакустические приемники. На выходе я получал сперва сплошные помехи, но СИБАН вскоре разобрался, в чем дело, взломал код и выдал перечень вариантов. Игнорируя все доступные подопции, я выбрал одну, основную, и отключил кибердвижки. Изабель тяжело вздохнула и обмякла, расслабившись. «Лучше?» Я переключился на первичную диагностику нервной системы и переслал рецепт автоаптеке. «Да, лучше», — ответила женщина, приподняв голову. Она выглядела не такой напряженной, как прежде, и уж точно не как человек, страдающий от неизлечимого недуга. Но от этого ее настороженность вдруг стала еще более чужеродной, хищной и опасной. Женщина казалась не просто существом, подвергшимся серьезным физическим изменениям. Изабель подняла голову, чтобы взглянуть на меня, и я заметил, что впадины под ее глазами прорисовались четче, а выпирающие из нижней челюсти шипы удлинились. Поворачиваясь к аптечке, я подумал, что не зря не сообщил ей заранее, что теперь, когда не нужно сражаться с кибердвижками, ее трансформация ускорится. Затем я вернулся к пациентке со старым добрым шприцем, в котором находился медленно высвобождающийся лекарственный имплантат. «Зачем это?» — по-прежнему подозрительно поинтересовалась она. «Зачем обезболивающее?» Изабель явно следила и за работой автоаптечки. «Как ты, несомненно, уже заметила, я устранил проблему кибердвижков, но больно все равно будет. Это препарат, притормаживающий афферентные нервы. На работу мозга он не влияет». Она резко кивнула, и я ввел иглу под нижние ребра, над самым пахом. «Итак, первая часть нашего соглашения выполнена? Не правда ли?» — спросил я. Изабель села, выпрямилась. «Правда!» И тут она закричала. Трент ворвался в отсек, как вихрь, не дав сказать ни слова, сбил меня с ног и ударил по почкам так, что в глазах потемнело. Я еще не успел перевести дыхание, а к моему лбу уже приставили пульсар, и тяжелая рука пережала горло. Только тогда телохранитель посмотрел на Изабель. «Какого хрена?» И увидел дьявольский красный глаз, открывшийся под правым, человеческим глазом женщины. Какой же ужас показала Изабель это око, чтобы вырвать из ее уст такой вопль. Возможно, ее будущее, ее превращение в хищника, способного срывать мясо с чужих костей. Да, наверное, она увидела, как вытягивается ее лицо, как открываются на нем новые глаза, как она сама постепенно перестает быть человеком, неуклонно трансформируясь в капюшонника. Глава 5. Спир. Кроме меня и Изабель, экипаж корабля состоял лишь из Трента и Габриэля. Впрочем, считать ли самостоятельной особью ганглий продорского вторинца, служивший корабельным разумом? Я бы посчитал, даже если он калека, который не прошел бы новейшего теста Тьюринга. Так что нас было пятеро. Маловато, но неудивительно. Я знал, что организация Изабель Сатоми велика, и что у криминальных авторитетов вроде нее обычно большая свита. Но Изабель угодила в ловушку, куда попадали многие, подвергшиеся масштабным модификациям. Она считала, что лишние люди ей не требуются, полагаясь на собственную увеличенную силу и обостренный контроль. «Меня зовут Трент, а фамилия, как ты уже догадался, Собель», — заговорил со мной помощник Изабель. «Как ты узнал?» Я выбрал кое-что из предложенного автоповаром меню и стоял у люка доставки, размышляя о бывшем боссе Изабель, мистере Пейсе. Он тоже удостоился внимания Пенни Рояла, прошел тем же путем и жил теперь в полном уединении за крепостными стенами богатства и власти. Ранее я подумывал над тем, чтобы использовать его. Именно он доставил бы меня к государственному истребителю и стал бы источником необходимой мне информации, которой владели единицы. Но изучив то немногое, что было известно о произошедших с ним переменах, я не нашел способа установить над ним контроль. К тому же он казался еще более одержимым манией убийства, чем Изабель. Забрав, наконец, поднос с едой, я вернулся к Тренту и Габриэлю. Я работал с первыми адаптогенами. У серии NS-92, задействованной в роду Собелей, имеется ряд легко распознаваемых побочных эффектов. Трент неловко пригладил свой ирокез. Например, я сел. Например, белые глаза. Конечно, общение с Трентом тоже вызывало у меня дежавю. Но причина была очевидна, и скрывать ее я не собирался. А еще... «Наверное, твоя острая черепушка!» — встрял Габриэль. Пару секунд Трент сверлил его взглядом, потом вновь переключился на меня. «Однако», — продолжил я, — «основная причина, по которой я определил данный оптоген, — внешнее сходство. Ты мог бы быть братом-близнецом Феллендера Собеля. У вас даже голоса одинаковые». Феллендер Собель прибег к генетической модификации, получив способность существовать в мире с высокой гравитацией. Это свойство унаследовали его многочисленные отпрыски, а уж сколько детей завели в свою очередь они, вообще не представляю. Даже в прошлой жизни я не слишком интересовался этим. Потом познакомился с Силоком, потом началась война, потом больше века я был мертвецом. «Ты с ним встречался?» Я сам впрыснул ему NS-92. Трент ошеломленно уставился на меня, теребя свою серьгу с фиолетовым сапфиром. Вероятно, украшение много для него значило. Он всегда тянулся к камню в трудные моменты. Поворочив мозгами и, видно, не придумав, чтобы еще сказать, он ткнул пальцем в Габриэля. «А как насчет него?» Я неторопливо поглощал макароны с креветками. «Габриэль, еще один тяжеловес, но в данном случае габариты — результат подкачки. Мышечная масса явно удвоена, и, судя по всему, увеличена ее плотность, а, следовательно, должны были проводиться наслоения костей и укрепление суставов. Такая мускулатура просто переломала бы обычные человеческие кости». Форсов на его теле не видно. Кожа неестественно ярко-розового цвета. Глаза бледно-голубые. Коротко стриженные волосы светлые. Носит он боевой скафандр, превращенный в куртку путем отрезания низа, радужную футболку, джинсы и легкую альпинистскую обувь. Но о его прошлом говорят и другие, не слишком явные зацепки. Тарсис-Сити, вероятно, или один из гидропонных городов Хриса. Я вгляделся в его лицо. Полагаю, татуировки ты сводил здесь, на погосте. Ни один пластический хирург государства не сотворил бы такого безобразия. На погосте, ничейном пространстве, лежащем меж государством и королевством, катастрофически не хватало профессионалов. Все, кто работал на научно-технический прогресс, предпочитали не покидать государство, где тебе доступны любые ресурсы. На этом я и сыграл, обратившись к Изабель. Однако догадка о сведенной татуировке была только логическим умозаключением. Марсианские татуировщики пользуются самовоспроизводящимися чернилами, порой проникающими даже в кости, так что с удалением их, тем более здесь, вполне могли возникнуть проблемы. Габриэль с досадой поморщился и потер щеку. Пятна, скрывавшие узоры традиционных мужских марсианских татуировок, были почти незаметны. Почти. «Тарсис-Сити!» — буркнул он. «Ха! В точку!» — воскликнул Трент. «Мы вроде неплохо поладили». Но я, вытаскивая из кармана фляжку и наливая ее содержимое в чашечку, размышлял, не принимают ли участие эти славные парни в потрошении людей и превращении их в рабов. А может, они оставляют грязную работенку головорезам малых станций? Разговор наш перешел на забавные случаи из моего военного опыта. И наемникам, конечно, захотелось попробовать настоящий земной виски. Будучи профессионалами в своей области, они, прежде чем пригубить, проверили напиток персональными сканерами токсинов. Бесполезно. Свою дозу прионов парни получили с поверхности кружек, которые я, наливая драгоценную жидкость одной рукой, бережно держал другой. Впрочем, они наверняка уже заразились и так. Требовалось-то всего-навсего дотронуться до чего-нибудь, чего недавно касался я. Поскольку прионы жили и сохраняли активность вне моего тела еще 2 часа. А я выпускал их из ладоней постоянно, начиная еще с осмотра Изабель. Путешествие к первому нашему пункту назначения на погосте растянулось на несколько недель. Для управления покинутым государственным истребителем мне нужен был специфический тип разума. Я ходил раздраженный. Мне хотелось добраться до Пенни-Рояла немедленно. Однако ускорить межзвездный полет невозможно. А идти против Черного И без должных приготовлений немыслимо. Эту планету бродяги-звездолетчики презрительно окрестили Литоралью, а ее обитатели-полулюди с несколько извращенной гордостью приняли сие название. По прибытии я поймал себя на размышлениях о многообразии человеческих трансформаций. Люди меняют сами себя, люди меняются, покидая Землю и населяя отдаленные районы космоса. Предки Трента Собеля старались приспособиться к новой окружающей среде, а стремление Изабель Сатоми к власти обернулось против нее при содействии обезумевшего богоподобного разума. В иных случаях причины изменений могут быть не столь очевидны. В процессе путешествия я кое-что узнал об обитателях этого мира. Похоже, местные жители восхищались продорами и довели свое преклонение до предела, так что я не должен был удивиться, увидев моллюска, человека, имитирующего форму продоров. Однако моя реакция меня поразила. Свои ощущения я тут же проанализировал. Откуда это непреодолимое, инстинктивное отвращение, если в государстве я сталкивался со случаями, когда модификации и улучшения принимали куда более дикие формы? Почему я не испытал те же чувства, наблюдая за метаморфозами Изабель? Во-первых, понял я, от того, что по моим меркам я сражался с продорами всего несколько месяцев назад. Еще я знал, что внешний вид моллюсков выражал их внутреннее уродство. Да, внешность Изабель тоже подпадала под это определение, но ей ведь не оставили выбора. А здесь, передо мной, стоял один из тех, кто ненавидит человечество и поклоняется с почти религиозным пылом расе, перенесшей законы селекции на собственных детей, поедая неудачных. Но и это еще не все. Продоры не ведают ни совести, ни морали, ни сочувствия. Продоры — злобные монстры, жестокие хищники-беспредельщики, которых нельзя сравнить даже со зверями. Те не убивают сверх необходимого. Продоры хирургически превращают своих детей в биологические механизмы, безжалостно истребляют соперников, и, дай им шанс, уничтожили бы человечество. Нет никого, кто ближе подошел бы к безысходному злу. Я и не заметил, что скребу шею, пытаясь унять психосоматический зуд. Потом вспомнил холод железных паучьих лапок рабодела, погружающихся в мою плоть, и подумал, едва ли мое мнение о продорах можно назвать беспристрастным. «Ты Спир?» — проскрежетал человек-моллюск. «Да, я Торвальд Спир». Я снял дыхательную маску. Он был на фут ниже меня, но куда шире в плечах и массивнее. Диск панциря выступал на несколько футов со всех сторон из-за склоненной под углом в 45 градусов спины, точно придавленной тяжелым железным щитом. Однако поддерживали его человеческие ребра, спаянные с краями панциря, который защищал внутренние органы. У моллюска имелось две пары членистых ног и человеческие руки, расположенные на фут ниже обычного. Из заглубленного правого плеча высовывалась широкая крабья клешня, а из левого — узкая, как у лангуста. Если смотреть спереди, то казалось, что получеловек вот-вот упадет, но не падает, благодаря удерживающему равновесие крабьему хвосту в форме подковы. Антропоморфная голова поднималась на ребристой шее, а человеческие глаза моргали на стебельках, растущих из темени. Ряд других, ярко-красных глаз, располагался полумесяцем на лице, а ротовой аппарат принадлежал, похоже, стрекозе. Тут потрудились не хирурги государства, а те, кто это делал, работали не слишком хорошо. Судя по россыпи гнойничков на человеческих частях тела, в местах их соединения с продорскими деталями. Моллюск, несомненно, страдал аллергической реакцией из-за сбоя перепрограммированной иммунной системы. «А ты кто?» — спросил я в свою очередь. «Врит», — ответил человек-моллюск. И я заметил человеческий рот, появляющийся всякий раз, когда Врит разводил жвало, чтобы заговорить. Пускай этот человек радикально изменил свое тело и взял продорское имя, но до конца он не пошел. Почему? Почему местные жители, так любящие продоров и все, что эти существа олицетворяют, не выглядят совсем как продоры? Технология подобной модификации наверняка имеется. Я поморщился, сообразив, что мои первые мысли при виде этого существа содержат ответ. Трансформации, которым эти люди подвергли себя, есть визуальное заявление о том, что они не желают быть, и смысл его пропадет, если они полностью примут облик своих богов. Все дело в самоненавистничестве и отрицании человечности. «Плату принес?» Врит сверлил взглядом, зависший в воздухе за моей спиной, чемоданчик-грависак. Погост считался буферной зоной, где не действовали законы, куда не рисковали соваться ни королевство продоров, ни государство. Но на деле сюда приходили и те, и другие. И на многих планетах погоста имелись представители обеих рас. Впрочем, делать им тут было нечего, разве что присматривать друг за другом и блюсти собственные интересы. Этот мир, как и любой из здешних, гости посещали на свой страх и риск. Я знал, что заключать сделки с моллюсками трудновато, поскольку они предпочитали иметь дело со своими, а обычных людей презирали. Вот почему, хотя и отклонив предложение Изабель взять с собою Трента и Габриэля, я подстраховался возможностью вызвать их в любой момент. «Я готов обсудить условия», — неопределенно ответил я моллюску, шагнув вперед. Пиджак мой вроде бы случайно распахнулся, выставив на показ газовый пульсар на бедре. Я чувствовал себя мошенником, но, к сожалению, угроза насилия частенько единственный способ насилие предотвратить. Врит резко отпрянул. Его глаза на стебельках искали что-то на плоском обсидиановом полу, таком же, как покрытие посадочной площадки. Я заметил, как он морщился, передвигаясь, определенно испытывая боль. Дрянной у них послеоперационный уход, однако. Но что же высматривает моллюск? Груды ящиков, суетливые автопогрузчики, толпа людей-моллюсков вперемешку с гражданами государства. А вдоль стеклянной стены расхаживает продор. Гигантский крабоподобный монстр с прикрепленным к клешне пулеметом, перепоясанный пулеметными лентами. И в незнакомой мне объемистой броне из синевато-зеленого металла, совсем не похожей на их обычную медную. Я даже не мог сказать, первенец это или вторенец. Он был поменьше первого и побольше второго. Глядя на чужого, я удивлялся, отчего, несмотря на недавние мысли, не ощущаю первобытной ненависти ко всей их породе. «Где товар?» — спросил я, снова переключая внимание на моллюска. Врит, подобострастно съежившись, продолжал любоваться продором. Мой вопрос отвлек его. «На барже!» — махнул он клешней в сторону широких овальных ворот в дальнем конце здания. «Ну так...» — я неопределенно повел рукой. Врит настороженно взглянул на меня, развернулся и быстро устремился к выходу. Таможенного контроля там не было, только несколько процедур обеспечения безопасности. Прежде чем открыть дверь для людей, расположенную в центре главных ворот для продоров, Врит натянул респиратор и шагнул в короткий выходной туннель. Я последовал его примеру. В конце прохода горел ярко-розовый свет, и скоро я снова услышал море и почувствовал проникающую, даже под маску, тлетворную вонь разложения, которой успел насладиться еще за время пути сюда, к залу встреч от залива Мурены. У выхода я задержался, глядя на черный каменный берег, усеянный домиками на ходулях-сваях, как бы в забытьи марширующих в бордовые волны. Ближе подобраться к глубоководному продорскому анклаву местные жители не могли. На дне обитала малочисленная группа продоров, не пожелавших повиноваться приказу их короля о возвращении в королевство после войны. Я почти ничего о них не знал, только то, что ими правит отец-капитан, и что они наладили торговлю по всему погосту, и с государством, и с королевством. А также, что для продоров удивительно, не выказывали склонности выйти на берег и начать поголовную резню. И еще мне было известно, что я никогда не стоял здесь прежде, и все же в глубине души я чувствовал, что так уже было. Ощущение знакомости стало частью практически каждого нового события моей жизни, и я почти свыкся с ним. В сущности, лишись его, я, пожалуй, почувствовал бы себя ограбленным. Но то, что последовало дальше, я просто не мог принять. Слишком реальным, слишком шокирующим это было. Я стоял, сжимая новой клешней респиратор, гадая, принесет ли следующий порыв ветра острый запах сероводорода. На океанском дне опять проснулись вулканы, и запах часто реял над берегом. Я чувствовал себя сильным и защищенным от всего мира под растущим панцирем. А еще тесное родство и почти религиозную любовь к продорам в их глубинных кораблях под толщей вод. Необходимость в респираторе раздражала, хотя даже лучшие из продоров подвержены действию газа, как и слабые люди. Я пошел медленно. Человеческие части устали и болели. Они мешали, как гангренозная конечность, как старая кожа, как что-то, что нужно удалить, сбросить, чтобы обнажить внутреннюю чистоту. «Идешь?» — спросил Вирт, пригнувшись, точно собираясь бежать или нападать. «Какого черта это было?» Я вспомнил, что ощутил, впервые коснувшись Изабель. Это было омерзительно, но это было моим, частью моего прошлого. А как принять то, что померещилось мне только что? Я никогда не бывал здесь и уж точно никогда не был моллюском. Чьи-то чужие воспоминания отчетливо отпечатались в моем сознании. «Да, иду». Я выпрямился. «Веди». Врит двинулся направо, ступая по черному камню, такому же, каким мастили посадочные площадки и пол зала встреч. Только тут он был неровным, выщербленным, усеянным цепкими рачками. Удостоверившись, что моему грависаку все равно, над какой поверхностью парить, я последовал за проводником к уходящему в море пирсу, у которого была пришвартована пузатая грузовая баржа. Позади нее виднелась небольшая погрузочная гусеничная платформа с краном, и я слегка расслабился. Врит не стал бы заморачиваться, притаскивая сюда столь громоздкое устройство, если бы замышлял предательство. Наверное. У пристани я обернулся, чтобы бросить взгляд на виднеющийся за зданием космопорта верхний корпус залива Мурены с орудийными башнями. Изабель, конечно, наблюдала за мной, хотя интересно, что она видит сейчас, когда на лице ее открылся второй провал глаза капюшонника, а само лицо вытянулось, уподобившись статуе с острова Пасхи. «Идем, идем!» Врит уже вскарабкался на палубу и махал мне с баржи тяжелой клешней. Я шагнул на короткий трап, а Врит тем временем распахнул широкую дверь, ведущую в недра баржи. Внутри тут же загорелся свет, и я нырнул следом за моллюском, спустившись по еще одному трапу к обшарпанным жилым помещениям. Поджидая свой грависак, я разглядывал разбросанный на уединенной палубе мусор, упаковки из-под боли утоляющего, разбитые шприцы, автоаптечка. «Знаешь», — сказал я, глядя, как мой чемодан с явным чистоплюйским отвращением вплывает в отсек, — «тебе необходимо качественное лечение, иначе состояние будет неуклонно ухудшаться, и ты умрешь. Или же ты в какой-то момент впадешь в анафилактический шок и умрешь от него». Врит резко повернулся. «Тебе-то что?» Я пожал плечами. «Неприятно видеть страдания. Твоя первая человеческая половина плохо реагирует на вторую. Это же очевидно». Помолчав, я добавил: «Я мог бы помочь тебе». Врит стащил респиратор и развел стрекозиные мандибулы, демонстрируя ухмыляющийся рот. «Она плохо реагирует, поскольку слаба, а в человеческой помощи я не нуждаюсь». Отвернувшись, он шагнул за полиэтиленовую занавеску, пробурчав: «Скорее, это мое истинное я отвергает человека». Я смотрел ему вслед, понимая, что именно те чужие воспоминания побудили меня предложить помощь. Но хотя я и был уверен, что принадлежали они не Вриту, я мог предвидеть, что предложение мое отвергнут. Закрыв на секунду глаза, я задумался, что мне делать с той памятью, и понял, что сам ничего не могу. Это работа для государственного аналитического ИИ. Остается просто жить и продолжать двигаться к цели. Да, подобные случаи огорчительны, но в данной ситуации я, к примеру, получил потенциально полезную информацию. Я снял дыхательную маску и, озираясь, шел за моллюском. За занавеской громоздилось всевозможное оборудование для тестирования и ремонта компьютеров. Жуткая смесь человеческих и продорских технологий, опутанные оптическими и коммуникационными кабелями приборы, питающиеся энергией от башни многослойного конденсатора. В углу на аэропластовой подстилке стоял продорский криококон, медный шар метрового диаметра, от которого тянулась паутина проводов. На его верхней поверхности светились зеленым квадратные окошки. Я поежился. Не от того, что эта штука охлаждала воздух, нет. Она заключала в себе страдания. Продорский мозг, хранящийся в этой сфере, не покинул бы свое исконное тело добровольно. Едва Врит посторонился, освобождая мне место, я подошел и вгляделся в одно из окошек. Клубок органики, ганглий вторинца Продора, застыл в ледяном кубе. Мозг полускрывала сложная кристаллическая решетка, которая словно бы вырастала из ганглия и тут же врастала в лед. От нее отходили многочисленные разъемы, контакты, оптоволокна, которые, в свою очередь, соединяли ледяной куб со множеством модулей, черных ящиков. Объект покоился меж двух скошенных на концах столбов, и я не мог не отметить их сходство с подставками для кристаллов Ии в звездолетах государства. Я осторожно, будто прося за что-то прощения, опустил руку на шар. Да, я не в ответе за те события, из-за которых мозг Продора оказался в заточении. Но, покупая его, я могу способствовать их повторению. Откуда он? Продор Камикадзе. Сделан за год до конца войны. Никогда не использовался. Врит раболепно поклонился в направлении моря. Отец-капитан Сверл, правитель нашего мира, меняет свои ограниченные запасы на технику государства. Продоры Камикадзе, как и их японские тезки, пользовались во время войны большим спросом. Разве что летали они в космосе, да обладали куда большей разрушительной мощью. На какую технику? Я немедленно заподозрил этого Сверла в наихудших побуждениях. Врит попытался пожать изуродованными плечами. За этого предлагали пикоскоп, наноботов для генетического секвенирования и еще пару ценных штучек. Все, что он упомянул, стоило достаточно дорого. Я сам подумывал приобрести пикоскоп, прибор, которого 100 лет назад просто не существовало. Как здорово было бы разглядывать субнаноскопические структуры и в ограниченных пределах манипулировать ими. Остановила меня попытка разобраться, как эта проклятая штука действует. Ее разрабатывали ИИ с применением У-технологий. Кроме того, я не мог найти оправдание огромным расходам, ведь пикоскоп не приблизил бы меня к основной цели. Я шагнул к своему грависаку, который опустился в самом центре пола, ханжески стараясь отгородиться от окружающего бедлама. Стоило коснуться кончиками пальцев его верха, как половина крышки бесшумно откинулась, явив на свет аккуратно упакованный компьютер. Выбрав нужное, я вернулся к криококону с оптическим кабелем, подключенным к процессорному блоку, и принялся искать на латунном штыре гнездо входа. «Хочешь услышать, как он говорит?» — спросил Врит, когда я, наконец, обнаружил требуемое и воткнул кабель. «Ты подключил переводчик?» — удивился я. «Конечно!» Врит поскреб россыпь прыщей грязными человеческими ногтями. «Тогда почему бы и нет?» «Вреда от этого не будет, но я предпочитал собственные методы проверки жизнеспособности мозга вторинца». Бросив взгляд на данные, появившиеся на маленьком экранчике, я мазнул по нему рукой, перенося информацию на плоский голый дисплей, по которому сразу побежали цифры диагностического кода. Дисплей я подвесил в воздухе рядом с собой. «Пилот, рапорт о состоянии!» — приказал Врит. Голос, явно искаженный, чтобы меньше походил на человеческий, прозвучал из цветка динамика, распустившегося на ближайшей рабочей поверхности корпуса. «Полностью функционален. Системные порты с 43 по 78 и с 80 по 125 отключены. Порт 79 ведет диагностику в форме государства. Новые инструкции разрешены. Встроенный аккумулятор. Заряд 40%. Внешний источник не соответствует уровню функционирования. Статус у расчета нулевой. Характеристики двигателя недоступны. Статус...» «Рапорт принят», — прервал механическую речь Врит и повернулся ко мне. «Хочешь спросить еще что-нибудь?» «Он ответит?» «Теперь ответит!» Брит ткнул пальцем в сенсорную панель. Я кивнул и повернулся так, чтобы обращаться напрямую к криококону, хотя и знал, что микрофоны, скорее всего, размещены на корпусе. Дело тут было, наверное, в уважении и жалости. «Скажи мне, вторинец Продора, как тебя зовут?» В динамике зашипело. Я не сразу распознал в звуке булькающий свист продорского языка, перемежающийся глухими щелчками. Имя его прозвучало примерно как «ВФФ-Лиотш». Но он, очевидно, не знал, какие щелчки добавлять, те, что означают «настоящее время», «я есть», или те, что сообщают о прошлом, «я был». «Я буду звать тебя Флейт», — сказал я. «Отныне таково твое имя». «Первичный приказ подтверждается?» — спросил вторинец. Я взглянул на Врита. Тот неуклюже пожал плечами. «Подтверждается!» «Конечно!» — пробормотал моллюск. «Мне все равно, как ты будешь его звать, после того, как заплатишь». Все, что показал мне мой компьютер, меня удовлетворило. Внутри криококона действительно содержался хирургически извлеченный мозг вторинца Продора, находящийся в органическом стазисе, но адаптированный под электрооптику. И государства заявляли, что в упространстве звездолетом способен управлять только бортовой ИИ, делающий необходимые вычисления. Но они больше не старались пресечь слухи о том, что это ложь, иначе как бы Продоры, раса без ИИ, путешествовали по космосу. А Продоры приспосабливали для этих целей собственных детей, подвергая их хирургическим операциям, обычно без наркоза, то ли в качестве наказания, то ли просто забавы ради. Я вернулся к чемоданчику и откинул вторую половинку крышки. Внутри находилась перламутровая слоистая глыба. «Полагаю, 5 фунтов продорской алмазной слюды — достаточная цена». Врит навис над грависаком. Его тонкая клешня огладила тонкие, сверкающие пласты. Жвала были широко разведены. Человеческие губы прикушены в задумчивости. «Я беру минимальный процент», — сказал он. «Для меня честь выступать агентом отца капитана». Я отступил, разглядывая криококон. Покупка не радовала. Я испытывал неловкость. Тревожила и моральная сторона дела. Однако, если желаешь бороздить межзвездное пространство, не привлекая внимания ИИ государства, иных вариантов нет. А если намерен оживить государственный истребитель, потерявший в сущности разум, без этой штуки точно не обойтись. А истребитель нужен, чтобы напасть на черный ИИ в его собственном логове. Война Дюрана. Я оглянулся на лаз, которым мы прошли сквозь заросли синешипов и лианозов, тыква-цикасов и сорнофов. Единственным сходством местной растительности с земной было то, что она тоже тянулась вверх. Никаких фотосинтезирующих листьев, возможно, от того, что при здешней солнечной активности этого не требовалось. Местный аналог хлорофилла, содержавшийся в стеблях растений, обеспечивал их всей необходимой энергией. Лианозы представляли собой бледно-голубые спиральки, свешивающиеся отовсюду. Синешипы, чем-то похожие на разлапистый 20-футовый ревень, который окунули в синее чернила, являлись на самом деле лишайниками. А тыква-цикасы никак не получалось сравнить ни с растениями, не с грибами. Они питались возмущениями электромагнитного поля планеты, вырабатывая при этом сахар, а иногда, высосав из почвы все минеральные вещества, тыква-цикасы выдергивали из земли корни и точно сороконожки переползали в местечко получше. Сорнофы же были чрезвычайно агрессивной слизневой плесенью. «Как ты там?» — спросил Кронг. Я перевел взгляд на героя государства, размышляя, долго ли еще он продержится. Движущей силой этого человека была ненависть к продорам и нерушимая преданность всему, за что выступало государство. Но вот с методами у него получалась какая-то неувязочка. Лепить мины на панцире продоров, когда можно поразить цель издалека, из ракетной установки, не самый логичный способ борьбы с врагом. Джебель Укэп Кронг и все его товарищи в этом отряде были искателями острых ощущений, адреналиновыми наркоманами. Подозреваю, и позволяли ему продолжать в том же духе, из тайного расчета на благоприятный общественный резонанс. В войне на выживание и человечеству требовались свои герои. «Буду в порядке», — ответил я, — «когда не останется никого из наших друзей-продоров». «Ну, мы постараемся», — Кронг ухмыльнулся и отошел. На планете Дюрана господствовали непроходимые заросли. Это был мир джунглей, если угодно. А для Джебаля Укэпа Кронга и его отряда истребителей-продоров планета стала отличными охотничьими угодьями. Их техника плоховато работала там, где было мало укрытий, и, как говорил мне Джебель, их оружие предназначалось для такой окружающей среды, где могло причинить максимум повреждений. До Дюраны они торчали на пустынной планете и, как пауки-каменщики, прятались в едком белом песке. Там Кронг устроил засаду на Продора, собиравшего гигантский наземный рельсотрон. Только вот один из новых государственных дредноутов испортил все веселье. Предупредив за 2 часа об операции, он сбросил химическую бомбу, вызвавшую в пустыне цепную реакцию. Орудийная площадка превратилась в озеро, и пушка утонула в вязком сиропе едкого натра. Я был с ними там, а до того еще на 2 планетах. На ледяной Луне, где мы, использовав бурильные установки, подобрались к продорам снизу, как атакующие акулы. И на станции H3, газового гиганта, где отряд, воспользовавшись махолетами из моноволокна, спикировал на врага из густого тумана. 4 месяца я провел на борту корабля-госпиталя Центрального комитета безопасности Земли, оправляясь от своей службы у продоров. С телесными недугами разобрались за 2 недели, а вот все прочее потребовало больше времени. Мыслетехник, обследовавший меня, утверждал, что выздоровление ускорится, если слегка отредактировать память. Но я отказался. Мне казалось необходимым сохранить весь этот ужас, как движущую силу потребности отомстить. Я лечился по старинке, учась жить с тем, что случилось со мной, и выписался в нормальном, рабочем, пусть и немного нервном состоянии. ЦКБЗ поручил мне грязную работу с биооружием. Сперва производство каких-то скверных вирусов и спор грибков-людоедов. И задача, как ни странно, не показалась мне слишком уж отвратительной. Потом меня вернули в сферу биошпионажа. Начал я с извлечения информации из трупов продоров и ганглионов-вторинцев, уцелевших при крушении продорских кораблей или дронов. Приходилось копаться и в их головоломных компьютерных системах. Доказав, что не убегу с криком при одном виде врага, я получил доступ к пленным продорам. Тогда-то член экипажа разбитого продорского дредноута и снабдил меня информацией о Пенни Рояле. Навязчивая идея не покидала меня, оставаясь неведомой ЦКБЗ. Вскоре после этого меня сочли годным к более активным действиям и позволили ответить на запрос у Кэпа Кронга. Ему нужен был эксперт по биошпионажу, а я отвечал всем требованиям. Полагаю, и мой психопрофиль к Кронг тоже счел подходящим. «Все чисто!» — доложил кто-то. «Идем!» Здесь мы нацелились на Продорский рудник. Глубоко-глубоко под джунглями нашлись залежи редкого металла, совсем недавно добавленного в человеческий список металлов. Этот металл крабы использовали при производстве вооружения и брони. Не удивлюсь, если предложенное для него название «укэпиум» или «кронгиум» были напрямую связаны с нашим присутствием здесь. С тех, кто ведет военную пропаганду, такое станется. Нам полагалось сидеть в засаде, а потом захватить Продора, предпочтительно первенца, после чего в игру вступит специалист, то есть я. А моим главным профилем сейчас было извлечение информации из мозга чужих, любыми средствами. Собранные данные должны были помочь нашему спутнику проникнуть в рудничный комплекс. Я оглянулся на вышеупомянутого спутника. Дрон-убийца пока отключил маскировку, но все равно почти сливался с джунглями. Он походил на огромную толстую кобру, только с четырьмя сложенными под капюшоном конечностями и торчащим из хвоста длинным тонким яйцекладом. Мне говорили, что внешность дрона имитирует особо гнусного паразита, который откладывает яйца в теле продоров, а личинка, вылупляясь, начинает пожирать внутренности. Этого паразита продоры давным-давно уничтожили. Однако аналитические ИИ каким-то образом возродили его геном, и теперь в теле дрона хранились тысячи свежих яиц, готовых внедриться во вражескую плоть. Дрон находился здесь с миссией, на которую государство обычно посылало ему подобных. Его задачей было сеять ужас среди продоров. А мы оказались тут потому, что разведка обнаружила, добычу руды собираются прекратить. Следовательно, четырех отцов-капитанов и тысячи их детей вскоре отзовут на родину. И если расчеты верны, инъецированные дроном яйца начнут проклевываться сразу по их прибытии. Чрезвычайно мерзкое биологическое оружие. Ничего не скажешь. Даже некоторым из прожженных бойцов Джебеля было не по себе. А меня раздирали противоречия. Я тоже считал это оружие кошмарным. Но я побывал в плену у продоров и не слишком сочувствовал им. Хотя в то же время мне не нравилась перемена собственного отношения. Мы шли через джунгли, осторожно включив хамелеонку на полную, когда наткнулись на первые прорубленные патрулями продоров тропы. Отряд Кронга насчитывал 10 человек, но двое отправились сюда месяцем раньше, на рекогносцировку, и они появились, когда мы приблизились к все еще скрытым зарослями шахтам. Я стоял рядом с Кронгом, когда он расспрашивал разведчиков. «Вы видели следы штрафников?» — сказала первая. «Женщина, выглядящая как школьница. Они не ожидают нападения с земли, но посылают с обходами совершивших незначительные нарушения тех, кого не наказали обычными способами». Обычные наказания продоров варьировались от раскалывания панциря до расчленения виновного и съедения его заживо отцом. Конечно, некоторые ампутации проводились хирургически, а ганглии использовали как продорский вариант разума корабля или дрона. «Обходы нерегулярны?» — спросил Кронг. «Напротив, твари точны как часы». «Так вы подготовили место?» «Да». «А в чем тут наказание?» — встрял я. «В смысле, патрули — дело обычное?» Женщина повернулась ко мне. «Сорнофы!» Она ткнула пальцем в ближайший сгусток, который как раз сейчас изучал дрон-убийца. Липкая синяя масса, способная, как я уже знал, передвигаться со скоростью соскальзывающей с жирной сковородки яичницы, застыла, почуяв угрозу, ощетинилась острыми шипами. «Споры застревают в суставах продоров и прорастают там», — продолжила разведчица. «Их нужно удалить до возвращения в лагерь. А для этого крабы поливают себя раствором соляной кислоты и каждый раз визжат. Слыхали, наверное?» «Прелестно! Нужно будет отправить образец в отдел биовооружения». До места засады мы добирались около часа. За месяц двое разведчиков выкопали здесь несколько укрытий. Меня разместили далеко от тропы и велели не высовываться, пока отряд не разберется с патрулем. Значит, еще час. Сгрузив оборудование и опасливо косясь на угреобразных червей, высовывающих шипастые головки из потревоженной земли, я спустился в яму, задвинул крышку, выставил перископ и настроил передачу изображения на дисплей лицевого щитка. К тому времени, как я отладил оптику и получил четкую надземную картинку, остальной отряд надежно укрылся. «Мы их засекли», — сообщил всем Джебель через коммы и форсы. «Еще 40 минут, и они здесь». Эти 40 минут показались мне весьма неуютной вечностью. Пришлось обесточить дисплей, включить подсветку и смахивать с боевого скафандра колючих угрей. Потом на ногу мне вскарабкалось существо, похожее на палочника фут длиной. Наконец показались продоры. 3 вторинца впереди, за ними 2 первенца и еще 4 вторинца в арьергарде. Они были прямо напротив меня, когда все случилось. Я увидел, как шедший первым краб остановился, наклонился, стебельки с глазами изогнулись, точно пытаясь разглядеть что-то под панцирем. А потом клейкая мина взорвалась. Через секунду на куски разлетелся его напарник, потом 2 задних, и 1 из первенцев рухнул с оторванными ногами. В воздухе запахло порохом. Бластеры полосовали заросли, валились подкошенные синешипы и падали дымящиеся комья растительности. Я потянулся и откинул крышку, стремясь поскорее выбраться наружу. Дрон-убийца, вероятно, желая повысить градус ужаса, отключил маскировку и вцепился в раненого первенца, вонзив яйцеклад вместо сочленения ног и тела. Я не совсем понимал, зачем. Пока продор, булькая и шипя точно кипящий чайник, не начал дымиться. Он побежал, но далеко не ушел. Ноги его подкосились, и он рухнул, точно летающая тарелка, совершившая вынужденную посадку. Бурлящие, разжиженные потроха выплескивались из ран и из-под обода панциря. Похоже, дрон впрыснул не яйца, а плавиковую кислоту. Уцелевший чужак ринулся в чащу, отряд Джебеля за ним, а я выпихнул из ямы свое оборудование и выбрался сам. Безногий продор, очевидно, достался мне. Глупость, невнимательность, недооценивание опасности. Вот как это произошло. Я не осознавал, что забыл включить хамелеонку, пока первенец не взмахнул клешней с притороченным к ней пулеметом. Выстрелов я не слышал, только увидел вспышку, и в меня будто бы врезался несущийся поезд. Я отлетел назад и рухнул на спину. Дышать я не мог, в глазах почернело. Пока сознание не покинуло меня, я успел увидеть, ниже груди у меня уже ничего нет, и рук тоже нет. И я умер. Наверное. Хронологически это мое последнее воспоминание о войне. Однако тот огненный шторм, спаливший панархию, отчего-то казался куда реальнее. Но ведь нельзя позволять эмоциям возобладать над логикой, верно? Спир. Спустя месяцы после начала путешествия мы бороздили глубины погоста. Мир под названием Литураль остался далеко позади, а королевство Продоров опасно приблизилось. Здесь, на орбите планеты, чьи координаты я когда-то извлек из мозга Продора, кружился мой истребитель. Он напоминал гигантский саркофаг, но я старался не думать об этом, пока мы с Трентом совершали облет, сосредоточившись лишь на поиске повреждений. Прежде чем надеть скафандр, я установил сепаратор памяти, чтобы полностью контролировать снаряжение через форс. Но обратную связь встроенной камеры с заливом Мурены отключить не удалось. Впрочем, все равно меня сопровождал Трент. Изабель так или иначе узнает историю истребителя, и ей она не понравится. А мои дальнейшие действия зависят от ее реакции. Добравшись до истребителя, Трент вручную открыл шлюз, и мы проникли внутрь. Я глаз не спускал с наемника, вооруженного тяжелым лазерным карабином, и готов был в любой момент подать инфразвуковой сигнал через радиопередатчик скафандра, чтобы активировать прионовый каскад в теле моего сопровождающего. Внутри брошенного корабля все выглядело досконально знакомым, хотя до сего момента нога моя никогда туда не ступала. Я смотрел на царапины на полу возле шлюза и точно знал, что оставил их робот-ремонтник, искавший опору при сильном ускорении. Неожиданно мое отношение к подобным дежавю резко переменилось. Неужели я никогда больше не испытаю радости от новых открытий, новых мест, звуков, запахов? Может быть, подобные чувства и толкали старых граждан государства, таких как мой брат, на самоубийственные приключения, на поиски малых крупиц новизны? Воздух внутри корабля был, но сила тяжести оказалась очень низкой. Я нутром чувствовал, что здесь произошло что-то ужасное, выходящее за рамки того, что мне было известно. И, завернув за первый же угол, получил тому неоспоримое доказательство. Тело лежало в коридоре, ведущему к корабельному кортексу, сферической рубке в носу звездолета. «Кто-то из экипажа! Какого дьявола с ним случилось?» Трент ткнул в сторону трупа стволом карабина. «Какой-нибудь глюк у пространства?» «С ним или с ней? Это еще вопрос спорный. Трудно определить пол иссохшей мумии в сине-зеленом скафандре, особенно если она наполовину утопает в стене, каким-то образом превратившейся в нечто похожее на окаменевшее гадючье гнездо». Мурашки побежали у меня по спине. Скафандр вдруг показался слишком тесным. Я резко отвернулся в приступе паники. Знакомиться с воспоминаниями погибшего определенно не хотелось. «Похоже на трансформацию вещества нано- и микромехами», сказал я, отлично зная, что именно так оно и есть. «Их запустила корабельная ремонтная система?» спросила Изабель с залива Мурены, рассчитывающая сейчас курс государственного истребителя вокруг планеты из зеленого пояса погоста, не получившей еще человеческого имени. «Да, корабельная ремонтная система, постоянно размножающаяся и управляемая чем-то, отчего стандартный планетарный ИИ мучился бы ночными кошмарами». «Расскажи-ка подробнее, как ты нашел этот корабль?» — попросила Изабель, определенно напуганная увиденным. «Я уже говорил, воспользовался специализированным поиском по базе данных пленного Продора. Корабль был мертв, чужие обнаружили его и хотели отправить в утиль, но клешни не дошли, война закончилась». «Что ж, настолько близко к правде, насколько это возможно в данном случае. Да, я пользовался специализированным поиском после панархии и во время реабилитации, до того, как присоединиться к Ронгу. Но термин «база данных» я употребил в широком смысле, поскольку на самом деле Это был мозг первенца, извлеченный из обломков продорского дредноута. Я обнаружил стекловидных червей, извивающихся в ганглии, и внутренний керамический рот, посредством которого он вынужден был поглощать собственные органы. И еще, не успев вскрыть сознание первенца, уже подозревал, что обнаружу там. Продора переполняла радость от того, что его любимый отец-капитан нашел брошенный государственный истребитель. Они пристыковались к кораблю, чтобы посмотреть, можно ли приспособить его для продорских нужд или лучше сразу утилизировать. Конечно, отец был доволен, такая находка добавит ему уважения и личного капитала. Но радость папаши оказалась недолгой, начались жуткие убийства. Виновником продоры сочли государственного дрона, застрявшего на истребителе. А убийства вдруг прекратились, и капитан приказал отстыковаться и улетать поскорее. Здесь воспоминания первенца обрывались, не давая объяснений, почему впоследствии дредноут потерпел крушение на населенной людьми планете. Зато я нашел в памяти продора имя и серийный номер истребителя, записал их, а после добрался и до координат. Но никому об этом не доложил. После панархии жажда мщения отбила у меня охоту обращаться к властям. Я желал личного удовлетворения. Я не знал, да меня и не заботило, к чему это приведет. Мне это было необходимо, и точка. Мозг продорского первенца уничтожили из гуманных соображений, и знание погибло вместе с ним. Я догадывался, что дредноут крабов наверняка забрал что-то с того другого корабля, но это что-то и рядом не лежало с дроном-убийцей. Еще одного мертвого члена экипажа мы нашли возле узкого туннеля, ведущего к рубке. Этот явно сопротивлялся надвигающейся угрозе. Иссохший труп был пришпилен к потолку собственным, вонзенным в живот пульсаром. Однако при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что пульсар и скафандр сплавились, приклад винтовки словно вырастал из жертвы. Я поспешно отвел глаза, поскольку не хотел, чтобы Изабель или Трент получили возможность внимательно исследовать тело. Ныряя в туннель, я думал, долго ли умирала жертва, и понял, что, вероятно, никогда этого не узнаю. То, что вышло из туннеля, не устанавливало пределов страданий своих жертв. Корабельный кортекс был набит аппаратурой. К стене у двери привалился безногий скелет голема. Железные щупальца, растущие из таза, вились по полу и ныряли в паз на противоположной стене. Кисти рук ветвились микроманипуляторами, усеянными серебристыми узелками, точно стальными ягодами. Я опознал в них головки наноманипуляторов. Глаза у голема отсутствовали. Вместо них было нечто до нелепости похожее на древний бинокль. Я обогнул калеку андроида, стараясь не терять Трента из вида. В помещении было полным-полно роботов-ремонтников. Одни сохранили первозданный вид, других переделали жутким манером. Я задержался, чтобы изучить группку жука-ботов величиной с ладонь. Их выстроили рядами, так что вместе они напоминали зубья граблей, насаженных на длинную суставчатую руку. Я не догадывался об узкой специализации роботов и голема, но какова их задача в целом, предполагал. Они должны были превратить статический объект в нечто очень опасное и подвижное. «Похоже, корабельный ИИ разбился вдребезги», — заметила Изабель. Действительно, слоистые осколки кристалла валялись повсюду. Я шагнул к центральному фиксатору, двум колоннам, ограниченным плоскими плитами у пола и потолка, между которыми оставался зазор высотой фут. Здесь должен был находиться корабельный ИИ. Несколько секунд я смотрел на брешь, а потом внимание мое привлек лежащий возле стены предмет. Я подошел ближе, и ледяной озноб пробрал меня до костей. Там лежал черный шип, длиной метра полтора, шириной с руку у основания, постепенно сужающийся в игольное острие. В разрезе он был бы пятиугольником с атомарно-острыми углами. Из основания выходила ребристая щупальца с кабельной коробкой. Из разъема высовывалось около метра щупальца. Конец был оторван, и спутанные кабели неопрятно топорщились. Глядя на эту штуку, я наравне с привычной знакомостью ощутил странную причастность. И многочисленные описания, которые мне доводилось выслушивать, тут ни при чем. Я отступил. Мало сказать, что мне было не по себе. Прежнее дежавю — ерунда. Я столкнулся с некой правдой, которую просто не желал знать или не мог позволить себе узнать. «Тут нет ИИ», — глухо сказала Изабель. «По крайней мере, всего целиком». «Нет», — откликнулся я. «Ну, конечно же, нет». «Тебе лучше начать говорить и побыстрее», — заявила женщина. «Это ведь часть Пенни-Рояла. Какого черта она здесь делает? И какой тут твой интерес?» «Имя этого истребителя — изгнанное дитя», — начал я, поскольку время скрытности вышло. «Тонкий намек на вещество под названием пулигон, которое может вызвать выкидыш, добывается из земной травы». «Все это весьма интересно», — едко заметила Изабель. «Только не соизволишь ли сразу перейти к драматической развязке, которую ты, очевидно, запланировал?» «А трава эта», — продолжал я, — «мята сорта Пенни-Роял, тезка ИИ, управляющего данным кораблем. Пенни-Роял не приходил сюда. Он пришел отсюда». «Черт!» — выдавила Изабель. И, не находя других слов, повторила. «Черт!» Глава шестая. Изабель. Изабель наблюдала за возвращением Спира и Трента с истребителя. Следила долго. Потом, постаравшись взять себя в руки и дышать спокойно и ровно, обратилась к Тренту по приватному каналу. «Я открою шлюз трюма. Зайдите там». «Думаешь, он дурачит нас?» — спросил Трент. «Дурачит? Он привел нас в место рождения Пенни-Рояла. Кто бы мог вообще помыслить о таком дурачестве?» Женщина поспешно прокрутила еще раз в сознании Хаймана несколько последних секунд, чтобы убедиться, что не сказала ничего вслух. «Возможно, но если я решу разобраться, то не хотелось бы свинячить в жилых помещениях». «Трудно изображать крутизну, когда вот-вот завопишь в истерике. Или...» Изнутри прорастал хищник. Ему хотелось разорвать Спира на куски. Хотелось разорвать всех. «Хорошо. Я скажу ему, что нужно перенести мозг в Торренса прямо сейчас. Валяй!» Изабель сглотнула, чувствуя во рту неприятный металлический привкус, и откинулась на спинку кресла, отключив постоянно поступающие сигналы от трех капюшонных глаз, разглядывавших на экране изображение истребителя. Инстинкты твердили, что Спира нужно брать немедленно. Трент и Габриэль поработали бы с ним пару часов, а потом вырезали форс и извлекли из черепа всю информацию до последней капли. Но женщина не была уверена, что эти инстинкты полностью принадлежат ей. Нужно помнить о том, что парень предложил исцеление, и нельзя ничего предпринимать, пока он не отдаст то, что ей нужно, или она не убедится, что он не способен выполнить обещанное. Она подняла руку и коснулась дрожащими пальцами вытянувшейся щеки. Голова Изабель была сейчас вдвое длиннее, чем у обычного человека. И она чувствовала, что вскоре в очередной нарождающейся глазнице откроется еще один красный глаз. Продолжающие расти выступы, раньше украшавшие только челюсть, теперь окаймляли все лицо. У некоторых развились суставы, а бутоны опухоли на концах обещали распуститься соцветием манипуляторов. Сенсорный капюшон не закрывался уже месяц, он больше не подчинялся хозяйке. Из шеи высовывались все новые и новые лепестки. Руки и ноги стали еще короче, но рост остался прежним, поскольку удлинилось само тело. Изабель превращалась в чудовище. Она была сама себе омерзительна. Она не могла... Женщина снова уставилась на экран, переводя лишние глаза в инфракрасный и ультрафиолетовый режимы. Только толку от этого не было никакого. Монитор-то был рассчитан на обычное, человеческое зрение. Отключать опцию раз от раза становилось чуть-чуть труднее. Теперь все внимание на камеру в трюме, показывающую место, где должен был встать среди ящиков с припасами контейнер с мозгом Торинса Продора. Осмотр изгнанного дитяти подтвердил ожидания Спира, хотя он, конечно же, не сказал всей правды и не объяснил, почему ждал именно этого. Сейчас истребитель лишен энергии, но запустить ядерные реакторы можно в любой момент. Дело только за мозгом Торинса, и корабль будет готов лететь, если только Пенни Роял не оставил на прощание какой-нибудь подлый подарочек. Изабель невольно поежилась. Внутренние створки шлюза закрылись, и ожившие грави-платформы медленно опустили на пол Трента и Спира. Еще секунда, резкий порыв ветра, и трюм наполнился воздухом, после чего Спир снял шлем и бросил его на ближайший ящик. Трент держался в стороне, ствол его карабина словно бы случайно был направлен в живот напарника. «Габриэль!» Изабель встала и, пошатываясь, двинулась к выходу. Помощник присоединился к ней на полпути вниз. Хорошо чувствуя настроение хозяйки, громила достал пульсар. Еще у него имелась в запасе электропогонялка. Такими пользуются на Чейне-3, чтобы отпугивать от лодок черных выдр. Изабель надеялась, что применять эту штуку не придется. Надеялась, что Спир сдержит свое слово. «Пенни Роял!» — сказала она, шагнув в трюм, стараясь, чтобы никто не заметил ни ее отчаяния, ни возросшей тяги к насилию. Спир обернулся, раздражающе спокойно. «Пенни Роял!» — медленно кивнул он. «Зачем мы здесь? Честно? Если тебе дорога твоя шкура!» «Да, если он откажется, она, возможно, займется именно его шкурой. Я один из немногих выживших на Панархии, где дивизию, насчитывавшую 8000 человек, разбомбил с орбиты этот корабль». Он ткнул большим пальцем в сторону шлюза. «Я намерен выследить и убить разум, управлявший им, то есть Пенни Рояла». Потрясенная Изабель не отрывала от мужчины взгляда, обуреваемая разнообразнейшими эмоциями. Возможно, он и не дурачит их. Возможно, он сам дурак, псих ненормальный. «Это не объяснение!» Она сражалась с настройками зрения, пытаясь вернуть обычный спектр. «Мне нужен корабль для охоты на Пенни Рояла. Ведь через сеть до него не добраться. Я знал, где находится истребитель, покинутый Пенни Роялом. Ищел этот вариант наилучшим. К тому же на борту могли найтись подсказки, которые помогли бы мне в поиске». «Это по-прежнему не объясняет, почему ты пришел ко мне». «Мне нужен был кто-то знакомый с погостом». «Плохо, Торвальд Спир, плохо». «Ладно», — он пожал плечами, признавая поражение. «Да, ты привезла меня сюда, но ты еще можешь подсказать, где сейчас обосновался Пенни Роял. Ты была там, на том планетоиде, координат которого не найдешь ни в одной базе данных государства. Она смотрела на него, не отрываясь. Усовершенствованный разум напряженно перерабатывал новую информацию и вычислил ошибку Спира. Он воскрес с намерением немедленно отправиться в погоню за Пенни-Роялом. Для этого он перерыл все сети ИИ, в которых местонахождение планетоида Пенни-Рояла было просто опущено. Не давалась там информация о столкновении Пенни-Рояла на погосте, кое с чем чужим и опасным. Спир ничего не знал о том, как близок был ИИ к гибели и как его спас государственный дрон по имени Амистад, доставивший потерпевшего на планету Масада. Какие же наивные эти граждане государства, если считают, что их ИИ обнародуют все. Можно, конечно, его просветить, но не в ее обычае выдавать информацию за даром. И почему я? Деньги, предположил он. Изабель пыталась понять, что означают исходящие от Спира эманации. Она засекла их сенсорами капюшонника. Можно ли преобразовать их в правду? И только когда Габриэль заерзал и принялся кидать на нее встревоженные взгляды, она осознала, что пялится на Спира непозволительно долго. «Это уже будет другая сделка», — отрезала она. «А сейчас ты получил, что хотел». «Я получу, что хотел, когда разум моего корабля», — он показал на шар с ганглием в Торинса, — «будет установлен». «Ты сперва разберись с этим!» Она повела становящейся все бесполезнее и бесполезнее рукой, указывая на собственное тело. «Нет, вначале разум». Его спокойствие дико раздражало. «Пускай Трент и Габриэль все время присматривают за мной, если хочешь. Едва вторинец займет свое место, я завершу нашу, первоначальную сделку». Изабель вдруг поняла, что он лжет, пытается удержать ее на крючке, пока налаживает свой истребитель. Он же специалист по технике и наверняка подготовил план побега на обновленном корабле, чтобы не выполнять свою часть договора. И вся эта чушь насчет выслеживания и убийства Пенни-Рояла наверняка вранье, поскольку в самой основе лежит ложь. Любой, кому хоть что-то известно о Пенни-Рояле, знает и о том происшествии, когда он почернел, и никто из людей не мог выжить после бомбежки Панархии. «Кажется, ты вообразил, что обладаешь тут какой-то властью», — протянула женщина, подсчитывая в уме прибыли и убытки. «Получается, ее не вылечат, зато она получит государственный истребитель. Весьма дорогую штуку, кстати». «Денег, которые она выручит за него, выставив на аукцион на погосте, хватит, чтобы соблазнить какое-нибудь светило из государства. Кого-нибудь, кто действительно способен справиться с ее проблемой». А тем временем ее внутренний хищник поднял голову и открыл глаза. Спир кивнул, глядя на нее. Изабель тут же поняла, что ему известно, что она видит его насквозь. Возможно, подобную проницательность ей подарила способность различать то, что лежит вне видимой человеком части спектра. «Если он хоть пальцем шевельнет, сожги ему ногу», — передала она Тренту через форс, но тот почему-то не ответил. «Хочешь еще немного правды?» — спросил Спир. «Трент!» «Что-то пошло не так». «Ты, Изабель Сатоми, кровожадная сука», — продолжил Спир. «Я и не мог бы придумать наказание лучше, чем то, что творится с тобой сейчас. Ну разве что выпотрошить тебя и отдать продорам. Я же дока по части адаптогенетики и улучшений. Но в сравнении с Пенни-Роялом я всего лишь обтесываю каменные топоры, тогда как он изготовляет атомное оружие. Я могу вылечить тебя с тем же успехом, что и знахарь, взявшийся врачевать рак мозга». «Гаси его!» — выплюнула Изабель, охваченная жестокой радостью, Теперь ничто не мешало ей уничтожить обманщика. Ни Трент, ни Габриэль даже не шевельнулись, а Трент вдруг шлепнулся на пол, плашмя, как поваленная статуя. Спир каким-то образом добрался до них, и теперь придется действовать ей. Женщина выругала себя за то, что не позаботилась поместить в трюм дрона-охранника или еще что-нибудь столь же смертоносное, что можно активировать через форс. Ладно, она займется парнем сама, прямо сейчас. Изабель шагнула вперед, потянувшись к своему пульсару. Но все движения внезапно замедлились, словно приходилось вброд преодолевать реку патоки. Пальцы нащупали рукоять оружия, сомкнулись и оцепенели. Мысли в панике заметались, подыскивая другие варианты. Что если вызвать в трюм ремонтных роботов? Невидимые нити приказов потянулись к роботам и вдруг зашипели, сгорая. Изабель удалось привести кого-то в движение, но тут же все заглушили помехи. Спир шагнул к ней, вскинул руку, выставил указательный палец и ткнул в грудь. Она рухнула навзничь, как подрубленное дерево. Спир. Глядя на Изабель сверху вниз, я всерьез помышлял о том, чтобы просто бросить ее здесь, пока буду открывать шлюз и переносить корабельный разум на истребитель. Но я не мог перебороть последствия войны, не мог походя отобрать человеческую жизнь. Открыв шлюз, я заметил в коридоре пару ремонтных роботов. Женщина, видимо, вызвала их как раз в тот момент, когда каскад прионов отключил нервные связи на ее внутренних модемных узлах. Роботы ни на что не реагировали. Я решил, что Изабель просто не успела проинструктировать их. Я поспешно перенес ее из трюма в ближайшую кладовку и уложил на бок, так, чтобы она не задохнулась, подавившись собственным языком. Потом вернулся к Тренту и Габриэлю. Каждый из них весил вдвое больше Изабель, и таскать их оказалось куда сложнее. Истекая потом, я даже подумал, не отправиться ли в рубку и не убрать ли гравитацию. Но в конце концов телохранители улеглись рядом с хозяйкой, рядком, как сложенные ложки. Я запер их и при помощи позаимствованного у Трента карабина расплавил электронный замок. Теперь открыть дверь можно было только вручную и только снаружи. Потом я прошелся по кораблю до второго трюма, по другому борту, где, как я уже выяснил, хранилось все, что нужно для выхода в открытый космос. То, что мне требовалось, обнаружилось у стены. Грузовая кабина для невесомости, чем-то похожая на церковную кафедру. Стоя за ней, можно было управлять тремя огромными механическими руками, питающимися энергией от мощного аккумулятора, размещенного под потолком. Две руки располагались сверху, одна внизу. Каждая обладала еще четырьмя дополнительными наборами вращающихся манипуляторов. К счастью, в этом трюме гравитация была отключена, так что я открыл шлюз, отцепил устройство от стены, запустил химические ракетные двигатели и вывел кабину в вакуум. С управлением трудностей не возникло. Штучка была старинной и, похоже, честно отслужила свое во время войны. Я с такой никогда не работал, но, конечно, чувствовал, что работал. Освоившись с регуляторами, я повел кафедру вокруг корабля к первому трюму. Вошел, выбрал нужные манипуляторы и подхватил мой новый корабельный разум — флейта. Дополнительная нагрузка замедлила управление, но я запустил автопилот, задав курс на истребитель. Стоя в медленно движущейся кабине, я осматривал корабль, изучая повреждения. Нет, ничего существенного, хотя тогда над Панархией звездолету изрядно досталось. Интересно, что вынудило Пенни Рояла покинуть истребитель и перебраться на борт продорского дредноута, а потом поспособствовать его крушению, оставшись вообще без транспорта? Наверное, почерневшему ИИ не захотелось сидеть в столь легко познаваемом корабле. Но почему он не захватил контроль над продорским звездолетом? И как перебрался с планеты, где разбились продоры, куда-то еще? Загадка. Если, конечно, не понимать, что к тому моменту Пенни Роял превратился в аналог буйно помешанного. Насколько это возможно для ИИ? Кабина замедлила ход и остановилась прямо напротив загрузочного шлюза. Я выбрался наружу и полчаса провозился с ручным управлением люка, прежде чем мы оказались внутри. А еще 5 часов спустя Флейт занял свое место в корабельном кортексе, а я, основательно прошерстив запасы оптических и коммуникационных кабелей и коннекторов, вернулся на залив Мурены за новым оборудованием. Потом пришлось слегка потрудиться, чтобы запихнуть Флейта в пространство, предназначенное для корабельного ИИ, и закрепить его. Но в конце концов я справился и с этим. «Просыпайся, Флейт!» — позвал я негромко, одновременно передавая приказ по форсу. «Полностью функционален!» — сразу откликнулся он. «Статус! Все системные порты подключены!» «Данные загружаются. Заряд аккумулятора 22%. Внешний источник нет данных. Статус у расчетов загружается. Двигатель в режиме ожидания, но заряд нулевой». «Как насчет термоядерного реактора?» – перебил я. «Обнаружен. Параметры не распознаю». «Прими данные по доступу», – велел я, пересылая через форс чертежи и характеристики истребителя. Мне потребовалось 5 минут, чтобы скачать их из сети. Флейт поглощал и рассортировывал информацию 10 минут. «Параметры опознаны. Веду диагностику». И после паузы: «Это может занять какое-то время». Я торопело уставился на капсулу Флейта. Нет, мне верно почудился оттенок иронии в его голосе. «Сколько времени потребует полная диагностика всех корабельных систем, и когда ты сможешь запустить реактор?» 40 часов на диагностику. Длительность технического осмотра неизвестна. Длительность необходимого ремонта неизвестна», — ответил мозг и добавил. «Так что понятия не имею». Ну вот, опять. Но в данный момент меня больше занимали 40 часов. Я понимал, что после сотни лет подобные отсрочки не играют никакой роли, и все равно они меня бесили. Возможно, раздражался я еще и потому, что знал, сколько еще всего нужно сделать. Я раздобыл корабль, установил на нем мозг. Теперь надо убедиться в своем полном контроле над звездолетом, над его оружием, и, конечно, найти для этого оружия цель. «Отлично», — ответил я, сомневаясь, что стану ждать тут окончания проверки. Развернувшись с намерением покинуть кортекс, я нутром ощутил, что меня пристально изучают.